Глава 28. Выстоять любой ценой. Владыка мертвых. Понятия не имею, на что способен этот измененный, но имя ему дали угрожающее. И подозреваю, что не за мертвенно бледные глазки. Что ж мне так везет в этом мире? Ума не приложу. Вырваться из кольца пока что не получалось. Мы с Пименом встали спиной к спине и вполне неплохо сдерживали натиск мертвых. Но это пока. Сейчас подойдет следующая партия, и нас просто задавят числом. Еще этот владыка, будь он неладен. Тем временем этот измененный неспешно двигался в нашу сторону. Из-за постоянно наскакивающих мертвецов у меня не получалось нормально его разглядеть. Периферийным зрением вообще казалось, что с той стороны леса к нам идет вполне себе живой человек, которого почему-то игнорируют зомби. Хорошо ему, нас вот сожрать пытаются. «Берегись!» — выкрикнул Пимен и одним ударом снес тянущуюся ко мне мертвую руку. Я бы среагировать не успел, так как был занят упокоением огромного разлагающегося зомби, еле перекачивающегося из стороны в сторону. В голосе парня не было ни капли паники, лишь стойкость и сосредоточенность. А ведь он еще совсем молодой, не старше Никиного брата. Не удивлюсь, если они были сокурсниками. «Прикрой!» Пимен отскочил на два шага и потянулся к поясной сумке с зельями. Мгновение, и в его руках появилось сразу несколько бутылёчков, которые он без раздумья швырнул в набегающих зомби. Троих разорвало на части, а еще двое начали замерзать. Но как-то медленно, что ли. Мое зелье работает на порядок эффективнее. «Если эта тварь подойдет, нам конец!» Я вонзил меч в глазницу мертвого старика, у которого отсутствовала половина челюсти, и оттолкнул его ногой. «Надо прорываться!» Логично, предложил я. «Как?» Это было действительно практически невозможно. Со стороны леса шли мертвые, в основном медленные, но были и те, кто пошустрее. Попробуем бежать, нас с легкостью зацепят и тут же навалятся всей толпой. Был еще вариант с тем, чтобы бежать назад, но смысла в этом не было никакого. Кем бы ни был этот владыка, он уже нас не отпустит, как и остальные зомби. Да и лошадь наша убежала. А куда мы на своих двоих против мертвых на открытой местности? Вот-вот. Но в следующее мгновение ситуация резко изменилась. На горизонте показался Иван в окружении остальных членов нашего отряда. Он швырнул в небо какую-то бутылку средних размеров и, вытащив из-за пазухи арбалет, выстрелил в нее. Прозвучал мощный взрыв. Правда, ни один зомби при этом не пострадал. Кажется, охотник промахнулся. «Чего встал? За мной!» — выкрикнул Пимен, рванув в сторону наших союзников. Я же немного растерялся. Ведь все до единого зомби, кроме разве что владыки мертвых, подняли головы и заинтересованно смотрели в точку взрыва. При этом они, кажется, перестали обращать на нас какое-либо внимание. «Ну ладно, думать я буду после. Сейчас надо бежать. Не зря же Пимен так волнуется». А спустя несколько секунд стало понятно, почему. Не успел я обогнуть последних мертвецов, как те начали приходить в себя и медленно поворачиваться в нашу сторону. Возникло ощущение, что они пока не понимали, где находятся и кого им надо жрать. И это дало нам еще несколько секунд. «Руку!» Я ловко запрыгнул за спину к Ивану, после чего мы сорвались с места. Кажется, все-таки выбрались. К старому коттеджному поселку мы подъехали через 20 минут. Всего там было 8 отдельных домов, огороженных мощной кирпичной стеной. Кто бы здесь ни жил, это были явно непростые люди. Когда мы оказались у самого крупного коттеджа, Пимен перескочил через стену, после чего открыл нам ворота изнутри. «Спешиваемся!» — выкрикнул командир отряда. «Игнатий, Влад, на третьем этаже должен быть небольшой арсенал!» «Какая комната, не знаю. Данные 5-летней давности я уже подзабыл. Берите все, что есть!» Меня немного удивил тот факт, что об этом схроне знает только глава отряда. Логичнее было бы распространять информацию среди всех охотников. Но, видимо, и в этом сообществе не всем доверяли. «Боб, машины в гаражах! Проверь их состояние и построй маршрут. А вы двое...» Он посмотрел на нас с Пименом. «Заберитесь на крышу гостевого домика и следите за горизонтом. Не проморгайте появление мертвых!» «А я?» — с готовностью спросила Ника. «А для тебя у меня будет отдельное задание!» Как только Иван раздал команды, все сразу ринулись их выполнять. Без лишней паники и вопросов. Настоящие профессионалы. Первым на крышу одноэтажного дома забрался Пимен. Он хотел подать руку, но я справился без чужой помощи. «Вроде тихо», — почему-то прошептал парень, осматривая кругу. «Думаю, у нас есть полчаса, не больше. Потом все это братья придет сюда и попробует нас сожрать». «Так почему нельзя было продолжить двигаться на лошадях?» — удивился я. «Магические источники почти пустые, да и лошади вымотались. Даже с подпиткой. А остаться сейчас без транспорта — смерти подобно. Догонят и сожрут». «А до Питера отсюда сколько?» «Километров 20. Можно было бы рвануть напрямую, но там участок очень нехороший. Иван решил перестраховаться и прорваться на машинах». На несколько секунд повисла тишина. «Имен, там около леса. Я использовал...» «Меня это не особо волнует», — отрезал парень. «У каждого есть свои секреты. В этом нет ничего необычного. Ты спас мне жизнь, а значит, информация о твоих неожиданно сильных магических способностях останется только при мне. Только я все равно не понимаю, зачем было их скрывать». В глазах парня плескалась уверенность в своих словах. Он действительно не собирался никому рассказывать об увиденном. И хорошо, иначе мне начали бы задавать вопросы. Но я все же решил перестраховаться. «Да там и секрета особого нет. Парочка зелий по рецепту матери вкупе с особым фокусом, выученным у отца. Просто не хотел, чтобы у тебя появились ненужные мысли». Пимен усмехнулся и сделал вид, что поверил мне. Я же решил сменить тему от греха подальше. «А этот взрыв, отвлекший всех зомби, что это было?» Парень посмотрел на меня удивленным взглядом. «А тебе так много говорят, что я уже и забыл о твоем возрасте. Это зелье последнего шанса. Взорвешь его в небе и подаришь себе секунд 10 спокойной жизни». «Так почему его не используют на постоянной основе? Это же мертвецов бояться не надо. Взорвал зелье и порубил тех в капусту, пока в себя не пришли». Имен как-то по-доброму улыбнулся и покачал головой. «Этим взрывом мы созвали всех мертвецов в округе. Впрочем, мы и так неплохо наследили, поэтому Иван и воспользовался зельем. Смотри». Он указал в сторону соседнего двора, по которому бродили шестеро мертвецов. «Разберешься сам. Они медленные, не доставят проблем». Я пожал плечами и, спрыгнув в соседний двор, неспешно направился к мертвым. Мертвецы были сильно сгнившими. Небось, бродили здесь не один десяток лет. Впрочем, на встрече со мной их мучения закончатся. Делаю шаг в сторону, уворачиваюсь от нелепо вытянутой руки и пронзаю голову первому мертвому. «Ох, мне бы сейчас метательных ножей. Отличной была бы практика. Но все мое оружие забрали. Ухожу вправо, выстраивая зомби в одну линию. Они поворачиваются вслед за мной. Два первых сталкиваются и нелепо заваливаются на землю, быстро пронзая им черепушки. Учитывая их состояние, даже усилий особых прилагать не надо. Клинок проходит как сквозь масло. На последнюю троицу трачу несколько секунд. Как же просто с обычными зомби. Всегда бы так». Мы еще несколько минут просидели на крыше, после чего Иван подозвал всех к себе. «Значит так, не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Мы в полной заднице». Охотник задумчиво потер подбородок, после чего продолжил. «Кто-то утащил магические накопители, а сами машины, как и мы, практически пустые». «Значит, сбегаем на своих двоих?» — спросила Ника. «Нет, подорвав зелье последнего шанса, мы сообщили всем измененным о себе. А они, насколько нам известно, сразу же перекрывают проход к ближайшему населенному пункту. Чуют твари, куда мы прорываться будем». «Так что же тогда делать?» — растерянно спросила девушка. «Боб — наш штатный водитель и человек с самым большим магическим источником. А следовательно, ему нужно дать время впитать в себя магию и немного восстановиться». «Сколько ему понадобится?» — ровным тоном спросил я. «Понятно, что нам придется сражаться. Вопрос только — сколько?» 40 минут. А зомби, по самым скромным прикидкам, появятся примерно через 20. «И появятся они сразу со всех сторон», — выдохнул Влад. «Паршиво! А еще среди них точно есть владыка мертвых», — добавил Пимен. Иван и Боб смачно выругались. Только разведчик по имени Игнатий никак не изменился в лице. «А на что он способен?» — неуверенно спросила Ника. «Я тоже собирался задать этот вопрос, но как-то из головы вылетело». «Он воскрешает всех мертвых в радиусе 25 метров», — ответил Пимен. «В смысле воскрешает? Они же и так восстали». «Даже если ты проткнешь зомби голову, он все равно встанет и попробует тебя атаковать. Единственный выход упокоить их окончательно — это убить владыку мертвых. Ну или полностью уничтожить голову или самого мертвеца». «Вот это новость! Я бывал в таком количестве миров, но впервые встречаю подобный вид зомби. Нет, с этой планетой явно что-то не так. Надо срочно связаться с госпожой. Только вот как?» «Ладно, поговорили и хватит. Боб, марш заряжаться! Время только теряешь!» Толстяк засуетился и посеменил в сторону гаража. Дал себе обещание, что если он нас вытащит, поставлю ему самый большой кусок мяса, который получится найти в Петербурге. Но это потом. Сначала нам надо выжить. Сперва мы завели лошадей в здание, а сами укрепили ворота. Именно их и попробуют пробить мертвые, а значит, нам надо сделать все, чтобы им помешать. Мы даже прикатили одну из машин и поставили ее у ворот. Все равно у нас не хватит магической энергии, чтобы управлять сразу двумя автомобилями. В прошлых мирах было проще. Оставил парочку канистр с бензином рядом с машиной, и дело сделано. Правда, и там были минусы. Из-за долгого простоя они могли прийти в негодность. А эти, защищенные специальными чарами, словно только что с конвейера спустили. «Разбирайте!» — выкрикнул Влад, поставив на землю большой деревянный ящик, доверху заполненный различными зельями. «Тут только взрывные и замораживающие, так что выбор небольшой, но зато их много». Я взял 5 бутыльков и положил их в карман. Больше, к сожалению, не помещалось. Мне бы сейчас поясную сумку. «Идут!» — выкрикнул Пимен, который снова забрался на крышу гостевого дома. «Откуда?» — спросил Иван. «Со всех сторон!» Командир группы закусил губу и несколько секунд размышлял. «Ну хорошо. Пимен, Андрей, Влад и Ника, на вас охрана ворот. Мы с Игнатием будем держать периметр. Всем все ясно?» «Да!» Хором ответили мы. «Тогда к бою! Нас ждет очень жаркая схватка!»